«Каких?» – спросила Сюзанна. «Каких шесть слов?» «Я знаю об этом два года», – ответил Роланд. Вот что он прошептал. «Святой Иисус!» – вырвалось у Эдди. «Он сказал, что во дворец мне возвращаться нельзя, или я не доживу до захода солнца. Он сказал, ты рожден для того, чтобы выполнить предназначенной тебе судьбой, и никакие козни Мартона не смогут этому помешать. Однако он поклялся убить тебя, прежде чем ты вырастешь и превратишься в угрозу его планам. И ты все равно должен покинуть Гелиад, хотя и вышел победителем из поединка с Квортом. Только поедешь ты не на запад, а на восток. Я не могу отослать тебя одного и без цели». После короткой паузы Стивен добавил. «И с этими жалкими подмастерьевки револьверами. И какую он поставил перед тобой цель?» Спросил Джейк. История захватила его, глаза блестели, как у Иша. «Кого послал с тобой?» «Все это вам предстоит услышать», — ответствовал Роан. «И со временем дать мне оценку». Он глубоко вздохнул. Так вздыхает перед тем, как приступить к тяжелой, но нужной работе. Подбросил в костер сушняка. А когда разгорелось пламя, отодвинув от костра тени, начал рассказ. Говорил он всю ночь, закончив историю Сьюзан Дельгадо, лишь когда на востоке поднялось солнце. Залило стеклянный замок ярким светом нового дня, и все увидели, что истинный цвет стен, башен и крыши зеленый. Часть вторая. Сьюзан. Глава первая. Поцелующийся луной. Идеальный серебряный диск, целующийся луна, как ее звали на полную землю, висела над изъеденным ветром, лишенным растительности холмом, что высился в 5 милях к востоку от Хембри и в 10 милях к югу от каньона Молнии. Под холмом еще стояла жара позднего лета, удушливая даже через 2 часа после захода солнца. Но на вершине Коуоса уже миновала пора жатвы, и резкий ветер бросал в лицо порывы холодного воздуха. Женщине, которая жила на холме в компании старого кота-мутанта и змеи, предстояла долгая ночь. Она, впрочем, не возражала. Отнюдь, руки три предели, счастливые руки. Так чего жаловаться? Женщина подождала, пока стихнет топот лошадей ее ночных гостей, сидя у окна в большой комнате хижины. Вторая комната, спальня, размерами лишь ненамного превосходила чулан. Масти, шестилапый кот, устроился у нее на плече. На ее колени падал лунный свет. 3 лошади уносились прочь 3 мужчин. Больших охотников за гробами, так они называли себя. Она хмыкнула. Забавные они, эти мужчины. Но самое смешное заключалось в том, что они об этом и не подозревали. Мужчины такие хвастливые, выдумывающие себе грозные прозвища. Мужчины, так гордящиеся своими мускулами, способностью много выпить, много съесть, а особенно своими болтающими концами. Да, даже в нынешние времена, когда большая их часть годится лишь на то, чтобы зачать детей уродов, которых следует сразу топить в ближайшем колодце. Но вина, разумеется, лежит не на них. Не так ли, дорогая? Нет, всегда виновата женщина, ее чрево, ее вина. Мужчины такие трусы, улыбающиеся трусы. И эти 3 ничем не отличались от остальных, разве что хромоногого старика следовало остерегаться, его ясных и очень любопытных глаз, которые смотрели на нее с его головы, но она не видела в них ничего такого, с чем не смогла бы справиться. Мужчины. Она не могла понять, почему так много женщин их боится. Разве боги не создали их с наиболее уязвимой частью организма, болтающейся между ног, как кишка, которой не хватило места в животе? Ударь их туда, и они свернутся в спираль. Полоскай их там, и у них растают мозги. А тому, кто хоть чуть-чуть сомневался в справедливости этого утверждения, достаточно узнать о том деле, что еще ждало ее. Торин, мэр Хембри, командир гвардии Феода. Нет большего дурака, чем старый дурак. Однако эти мысли лишь пролетали в ее голове и не несли в себе никакой угрозы, по крайней мере пока. 3 мужчин, называющих себя большими охотниками за гробами, привезли ей чудо из чудес, и женщине не терпелось взглянуть на него. Не просто взглянуть, до дна испить глазами эту чашу. Этим она и собиралась заняться. Джонас, этот хромоногий, настоял, чтобы она спрятала привезенное им чудо. Ему сказали, что у нее есть такой тайник. Нет, нет, сам он не хотел знать, где находится этот тайник или какой другой. Избавил Боже. При этих словах Дипейл или Рейнольдс загокотали, как тролли. Она спрятала, но теперь, когда топот копыт растворился в порывах ветра, могла делать все, что ей заблагорассудится. Девушка, грудь которой лишилась Харта Торина остатков мозгов, придет не раньше, чем через час. Старуха настояла, чтобы из города девушка шла пешком, якобы для того, чтобы ее очистил лунный свет. На самом же деле ей хотелось развести во времени две встречи, и этот час она могла использовать по собственному усмотрению. «О, как ты прекрасен! Я в этом уверена!» – прошептала она и почувствовала некий жар в том месте, где сходились ноги. Влага проступила в сухом ручье. Что прятался там? О, боги! «Да, даже сквозь ящик, в котором они тебя спрятали, я чувствую твой блеск. Масти, он так же прекрасен, как и ты!» Она сняла кота с плеча, подержала перед собой. Старый кот замурлыкал и потянулся мордочкой к ее лицу. Она поцеловала его в нос. Кот от восторга зажмурился. «Прекрасен, как ты, да. Как ты, увидишь сам». Она опустила кота на пол. Он медленно направился к очагу, где еще горел огонь, доедая последнее полено. Хвост масти, расщепленный на конце, как у дьявола, нарисованного в старинных книгах, мотался из стороны в сторону, в освещенном оранжевыми бликами в воздухе комнаты. Его лишние лапы, свисая с боков, покачивались в такт шагам. Тень, поднимающаяся с пола на стену, являла собой чудовище, жуткую помесь кота и паука. Старуха поднялась и направилась в спальню чулан, где спрятала принесенное Джонасом. «Если потеряешь, останешься без головы», — предупредил он. «За меня не беспокойся, мой добрый друг», — ответила она, скупо улыбнувшись через плечо, думая при этом: «Мужчины, да чего же глупые самоуверенные существа?» Теперь она подошла к изножию кровати, провела рукой по земляному полу. На, казалось бы, твердой поверхности появились щели, образовали квадрат. Она сунула пальцы в одну из щелей. Квадрат приподнялся. Она сняла потайную панель. Потайную в том смысле, что никто не мог найти ее, кроме старухи. Под ней открылась ниша в 2 фута глубиной и площадью квадратный фут. На дне стоял ящик из железного дерева. На его крышке свернулась в клубок зеленая змея. Когда пальцы старухи коснулись змеи, та подняла головку вверх. Пасть раскрылась в безмолвном шипении, открыв 4 пары зубов, 2 наверху и 2 снизу. Старуха достала змею из ниши, что-то ей ласково нашептывая. Когда поднесла ее к своему лицу, пасть змеи раскрылась вновь, шипение стало слышимым. Старуха открыла рот, меж серых дряблых губ высунулся желтоватый, дурно пахнущий язык. 2 капли яда, достаточная доза, чтобы убить целую компанию, рассевшуюся за праздничным столом, если подмешать ее в пунш, упали на язык. Старуха проглотила яд, чувствуя, как огнем опалила рот, горло, желудок, словно она хлебнула крепкого напитка. На мгновение комната закачалась перед глазами. Она услышала голоса, бормочущие в спертом воздухе лачуги. Голоса тех, кого она называла невидимыми друзьями. Из глаз потекли слезы, заполняя борозды, проложенные временем на ее щеках. Потом она выдохнула, и все стало на свои места. Пропали и голоса. Она поцеловала Эрмота межлещенных век глаз. Время целующейся луны. Все так подумала старуха. А потом положила на пол. Змея уползла под кровать, откуда, свернувшись в клубок, наблюдала, как хозяйка водит ладонями над крышкой ящика из железного дерева. Старуха чувствовала, как вибрируют бицепсы, а жар между ног усиливался. Уже много лет она не слышала голоса пола, но теперь он прорезался, и причину следовало искать не в целующейся луне. Джонас запер ящик и не оставил ей ключа, но с такими пустяками она справилась без труда. Жила она долго, многое узнала и имела дело с существами, при виде которых большинство мужчин, при всей их браваде, удрало бы со всех ног. Она протянула руку к замку, выполненному в форме глаза. Поверх замка тянулась надпись на высоком слоге: «Я вижу, кто открывает меня».

Принесла, я знаю. Глаза ее заблестели вновь, на этот раз не от злобы. Сьюзан сунула руку под фартук. Очень глупо надевать фартук, отправляясь в такую глухомань, но того требовал обычай. И в карман. Там, привязанная к резинке, чтобы не потеряться, к примеру, не вылететь из кармана, если молоденькой девушке приспичит пробежаться, лежал мешок из ткани. Сьюзан оборвала резинку и достала мешочек. Положила его на протянутую ладонь, такую старую, что линии на ней практически стерлись. Она не хотела прикасаться к Крие, хотя знала, что старуха прикоснется к ней, и скоро. «Завывания ветра пугают тебя до дрожи, мисси?» — спросила Рия, хотя Сьюзан видела, что та не отрывает глаз от мешочка. Старческие пальцы уже дергали концы, завязанные на узел тесемки. «Да, ветра. Так и должно быть. Голоса мертвых ты слышишь в ветре, а кричат они потому, что сожалеют. Ага». Узел поддался. Старуха растянула тесемку, и из мешка на ее ладонь вывалились две золотые монеты, неровно отлитые, с шероховатой поверхностью. Таких не изготавливали уже несколько поколений. Но тяжелые, а в отчеканенных на них орлах чувствовалась властность. Рия поднесла одну ко рту, развела губы, открыв считанные оставшиеся зубы, надкусила монету, посмотрела, какой на ней остался след. Задумалась на несколько мгновений, потом ее пальцы сомкнулись в кулак. Пока Рия сосредоточилась на монетах, Сьюзан удалось бросить короткий взгляд в открытую дверь комнатушки по ее левую руку, как догадалась девушка, в спальню ведьмы. И она увидела нечто странное. Свет под кроватью, розовый, пульсирующий. Вроде бы его источник находился в каком-то ящике, хотя точно. Ведьма подняла голову, и глаза Сьюзан торопливо метнулись в угол, где в кошельке, свисающем с крюка, лежали 3 или 4 странных белых фрукта. Потом, когда старуха шагнула в сторону, и ее гигантская тень переместилась вдоль стены, Сьюзан увидела, что совсем это не фрукты, а черепа. У нее скрутило живот. «Надо бы посильнее разжечь огонь, мисси!» «Обойди дом и принеси охапку дров. Нужны толстые полежки, а не какой-то сушняк. И не жалуйся, что не донесешь. Ты не такая слабенькая, сил тебе хватит». Насчет непосильности работы по дому Сьюзан перестала жаловаться аккурат в то время, когда перестала дуть штаны, хотя у нее и возникло желание спросить Рио, всем ли, кто приносит ей золото, она предлагает принести дрова. С другой стороны, поручение даже обрадовало ее. После вони хижины глоток свежего воздуха, что чаша доброго вина. Она уже добралась до двери, когда нога зацепилась за что-то горячее и податливое. Замяукал кот. Сьюзан покачнулась, чуть не упала, а сзади раздались какие-то хриплые, придушенные звуки. Не сразу Сьюзан поняла, что это смех. «Поосторожней с Масти, сладенькая моя! Он такой проказник, так и норовит подложить свинью!» И старуха вновь зашла с приступе смеха. Кот смотрел на Сьюзан снизу вверх, прижав уши к голове, широко раскрыв серо-зеленые глаза, зашипел на нее. А Сьюзан, инстинктивно, не отдавая себе отчета в том, что делает, зашипела в ответ. И вновь на мордочке Масти появилось вполне человеческое выражение, на этот раз изумление. Он повернулся и бросился в спальню Рия, размахивая раздвоенным на конце хвостом. Сьюзан открыла дверь, вышла на крыльцо. Ей казалось, что в хижине ведьмы она провела уже 1000 лет. И пройдет еще не меньше 1000, прежде чем она сможет вернуться домой. Воздух был сладким, как она и надеялась, может, еще слаще. Несколько мгновений она просто стояла, глубоко дыша, стараясь прочистить легкие и голову. После 5 вдохов спустилась с крыльца, пошла вокруг дома, но не в ту сторону, потому что поленницы не нашла. Зато обнаружила узкое окно-бойницу, заросшее каким-то вьюном. Поняла, что это окно, скорее всего, в той клетушке, в которой спала старуха. «Не смотри, чтобы не стояла у нее под кроватью, ведь это не твое дело. А вот если она поймает тебя...» Сьюзан подкралась к окну. Несмотря на предупреждение внутреннего голоса, заглянула. Скорее всего, Рия не увидела бы Сьюзан сквозь густую листву вьюна, даже если бы посмотрела в окно. Но она не посмотрела. Став на колени, ухватив мешочек зубами, ведьма сунула руки под кровать. Выдвинула ящик, отбросила уже прикрытую крышку. Розовый свет залил ей лицо. И Сьюзан ахнула. На мгновение она превратилась в лицо молодой девушки, однако наполненной тоже жестокостью, и что и теперь. Она видела волевое лицо ребенка, твердо решившегося овладеть таинствами зла и употребить во зло. Возможно, так выглядела в молодости эта старая корга, а исходит свет от стеклянного шара. Старуха неотрывно, как завороженная, смотрела на шар. Ее губы шевелились, словно она что-то говорила шару, а может, напевала. Маленький мешочек, который Сюзан принесла из города, старуха все еще держала тесемками зубов. Мотался взад-вперед. Потом, как показалось Сюзан, невероятным усилием воли старуха заставила себя закрыть ящик, отсечь розовый свет. Сюзан, к своему удивлению, разом почувствовала облегчение. Светящийся шар ей определенно не нравился. Одну руку старуха положила на серебряный замок. Из-под пальцев вырвалось алое свечение. Мешочек все свисал у нее изо рта. Затем она поставила ящик на кровать, вновь опустилась на колени, начала водить руками над земляным полом у изножия кровати. Хотя она казалась пола только ладонями, на нем появились линии, словно она держала в руке что-то острое. Линии углублялись, на полу образовался люк. «Дрова, Сюзан, неси дрова, прежде чем она смекнет, что ты слишком уж долго отсутствуешь, ради своего отца». Девушка задрала подол платья чуть ли не до талии, не хотела, чтобы старуха увидела траву и листья на ее одежде при возвращении в дом. Не хотела отвечать на вопросы, которые могли вызвать такие улики. И, согнувшись в три погибели, прокралась под окном, сверкая в лунном свете белыми панталонами. А миновав окно, выпрямилась и поспешила мимо крыльца к другой стороне дома. Нашла поленницу под пахнущим гнилью навесом. Выбрала с полдюжины увесистых поленьев и с ними вернулась к крыльцу. Когда Сюзан вошла бочком, иначе поленья не пролезли бы в дверь, старуха уже сидела в большой комнате, уставившись на очаг, в котором едва тлели угли. Мешочек с тесенками она уже куда-то засовала. «Долго ты копалась, миссия?» Рия все смотрела в камин, не обращая на нее внимания. Но одна нога под грязным подолом платья притоптывала по земляному полу, а брови сердито сошлись у переносицы. Сюзан пересекла комнату, заглядывая через охапку дров, поэтому вовремя заметила кота, попытавшегося вновь броситься ей под ноги. «Я увидела паука», — ответила девушка. «Пришлось прогонять его, терпеть их не могу». «Скоро ты увидишь кое-что, и похуже паука», — усмехнулась Рия одним уголком рта. «То, что вылезет из-под ночной рубашки старины Торина, твердая, как палка, и красная, как корень ревеня. Ха! Постой, девушка! О боги, этих дров хватит для ярмарочного костра». Рия взяла два полежка из пронесенных Сюзан, бросила их на угли. Искры взлетели к черному зеву трубы. «Ты же разбросала остатки углей, глупая старуха», — подумала Сюзан. «Тебе придется разжигать очаг заново». Но Рия простерла над поленьями руку. Пробормотала какое-то слово, и поленья вспыхнули, словно облитые нефтью. «Остальное положи туда», — старуха указала на ящик для дров. «И осторожнее, мисси, ничего не раскидывай». «Действительно, а то нарушу здешнюю стерильную чистоту», — подумала Сюзан, и прикусила себе щеку, чтобы стереть улыбку, в которой уже начинали растягиваться губы. Рия, однако, прочитала ее мысли. Когда Сюзан выпрямилась, старуха сурово смотрела на нее. «Хорошо, мисси, теперь давай перейдем к нашему делу. Ты знаешь, зачем ты здесь?» «Я здесь по желанию моего господина мэра Торина», — повторила Сюзан, зная, что это не истинный ответ. Теперь она напугалась больше, чем те мгновения, когда подглядывала через окно за старухой, склонившейся над стеклянным шаром. Его жена так и оставалась бесплодной, пока у нее не прекратились месячные. Он хочет зачать сына до того, как сам потеряет... «Послушай, давай обойдемся без красивых слов. Ему нужны сиськи и зад, которые не расползутся под его руками, и шахта, которая обожмет то, что он в нее затолкнет. Если ему есть что заталкивать, если из этого дела получится сын, отлично, он оставит его тебе, чтобы ты заботилась о нем и воспитывала, пока мальчик не пойдет в школу, а потом ты его больше не увидишь. Если дочь, он, скорее всего, возьмет ее и отдаст своему новому прислужнику, хромому с женскими волосами, чтобы тот утопил ее в ближайшем пруду». Сюзан вытаращилась на ведьму, потрясенная до глубины души, а та, заметив взгляд девушки, рассмеялась. «Не нравится, правда, не так ли?» «Она мало кому нравится, миссия». «Но будет именно так, а не иначе. Твоя тетушка — баба ушлая, а уж она-то попользуется Торином и сокровищница Торина на полную катушку. Какая часть этого золота достанется тебе, не мое дело. Но ты не увидишь его вовсе, если будешь хлопать ушами. Так-то, снимай платье. Не сниму, едва не выкрикнула Сьюзан. Но что потом? Ее вышвырнут из этой хижины. Хорошо, если вышвырнут такой же, как вошла в нее, а не ящерица или жабы. И погонят на запах, даже без тех двух золотых монет, которые она принесла старухе. И это только меньше из двух зол. А больше состояло в том, что она дала слово. Поначалу упиралась, но когда тетя Корт упомянула имя ее отца, сдалась. Как всегда, действительно, выбора у нее не было. Когда нет выбора, промедление – ошибка. Она стряхнула с фартука кусочки коры, развязала его и сняла. Сложила, оставила на маленькой вязаной кушетке у очага. Затем расстегнула платье до талии. Повела плечами, и платье упало к ее ногам. Она сложила и его, положила поверх фартука, стараясь не замечать жадного взгляда, которым Рия Скооса оглядывала ее при свете очага. Подошел кот, уселся у ног Рия. Снаружи завывал ветер. Очаг давал достаточно тепла, но Сьюзан дрожала от холода, словно раздевалась на самом ветру. «Поторопись, девочка, ради твоего отца!» Сьюзан потянула через голову рубашку, положила ее на платье и теперь стояла в одних панталонах, прикрыв грудь сложенными руками. Огонь отбрасывал оранжевые блики на ее бедра. «Так ты до сих пор не голая?» – захохотала ведьма. «Какие мы скромницы! Очень-очень мило! Скидываем панталоны, мисси, и пристань передо мной такой, как выскользнула из матери. Должна же я знать, что так привлекло в тебе Харта Торина, не так ли? Живо!» Сьюзан подчинилась, понимая, что деваться-то некуда. Теперь, когда ее ежик и киска лишились последнего прикрытия, не имело смысла прикрывать и грудь. Она медленно опустила руки. «Да, неудивительно, что он выжилал тебя», — покивала старуха. «Ты же у нас красавец, это точно. Не так ли, масти?» Кот мяукнул. «У тебя на коленях грязь». Рия разом насторожилась. «Откуда?» Сьюзан запаниковала. Она подобрала платье, пробираясь под окно ведьмы, и этим подписала себе смертный приговор. Но девушка тут же нашлась с ответом, и голос ее звучал ровно. «Когда я увидела вашу хижину, то перепугалась, встала на колени, чтобы помолиться, и приподняла подол, не хотела его пачкать». «Я тронута. Ты, значит, хотела явиться ко мне в чистом платье. Приятно это слышать. Ты согласен, масти?» Кот вновь замяукал и начал вылизывать переднюю лапу. «Перейдем к делу». Сьюзан не отрывала взгляда от старухи. «Вам заплатили, я сделаю все, что вы мне скажете. Но только не надо меня высмеивать». «Ты знаешь, что я должна сделать, мисси?» «Нет». Слезы вновь навернулись на глаза Сьюзан. Но она не позволила им вылиться. Не позволила. «В общем, представляю себе, что это должно быть. Но когда спросила тетю Корт, права ли я, она ответила, что вы мне просветите». «Естественно. Где же ей пачкать грязными словами свой рот? А вот тетя Рия скажет тебе все. У нее, в отличие от тети Кордели, язык повернется. Я должна убедиться, что ты чиста, физически и духовно, миссия. Проверить твое целомудрие, как говорит древний». И были в этом правы. Такие вот дела. Подойди ко мне. Два неохотных шага, и пальцы ног Сьюзан едва не коснулись шлепанцев старухи, а груди платья. «Если дьявол и демон проник в твою душу, а это обязательно скажется на ребенке, он оставил отметину на твоем теле. Чаще всего она похожа на родимое пятно или на засос, но есть и другие. Открой рот». Сьюзан открыла, старуха наклонилась к ней. От нее так воняло, что Сьюзан едва не вырвала. Она затаила дыхание, надеясь, что скоро все закончится. «Высуни язык». Сьюзан высунула. «Теперь дыхни мне в лицо». Сьюзан дыхнула. Рия поймала ее выдох, потом, хвала богам, отвернулась. Ее голова находилась так близко от Сьюзан, что та разглядела вошь, ползущий по волосам ведьмы. «Сладко!» — вынесла ее к старухам. «Да как хороший десерт! Повернись спиной!» Сьюзан повернулась и почувствовала, как пальцы старухи прошлись по ее позвоночнику, пояснице, ягодицам, холодной, как грязь. «Наклонись и раздвиг ягодицы, мисси! Не стесняйся!» Ирия на своем веку доведилась повидать многих курочек. Покраснев, ей казалось, что сердце бьется у нее во лбу и отдает виски. Сьюзан подчинилась. Один из ледяных пальцев залез ей в анус. Она прикусила губу, чтобы не закричать. К счастью, визит закончился быстро, но Сьюзан опасалась, что ее ждет еще один. Повернись. Сьюзан повернулась. Старуха провела ладонями по груди Сьюзан. Поводила большими пальцами по соскам. Внимательно осмотрела нижний полукружие. Затем Рия сунула палец в пупок девушки. Подобрала подол своего платья. Охнув, опустилась на колени. Провела руками по ногам Сьюзан. Сначала спереди, потом сзади. Особенно ее интересовали ложбинкой под коленями, где проходили сухожилия. «Подними правую ногу, девочка!» Сьюзан подняла и нервно засмеялась, когда Рия провела ногтем большого пальца по стопе от пальцев до пятки. Потом старуха внимательно осмотрела зазоры между каждыми двумя пальцами. То же самое повторилось и с левой ногой. «Ты знаешь, что за этим последует?» – спросила старуха, не поднимаясь с колен. «Да», – испуганно вырвалась у Сьюзан. «Стой смирно, мисси. С остальным все в порядке, все чисто, но теперь мы переходим к самому главному, к тому, что особенно заботит Торина. Там действительно доказывается целомудрие, поэтому стой смирно». Сьюзан закрыла глаза и подумала о лошадях, скачущих вдоль спуска. Номинально они принадлежали Феоду и распоряжались табуном Раймера, канцлер Торина и мистер имущества Феода. Но лошади-то этого не знали, они думали, что они свободны. А если ты свободен в своих мыслях, все остальное – ничто. Позволь мне быть свободной в своих мыслях, как лошади на спуске. Не дозволяй ей причинить мне боль. Пожалуйста, не дозволяй ей причинить мне боль. А если она причинит, пожалуйста, помоги мне вытерпеть ее молча. Холодные пальцы раздвинули курчавые волосы под пупком. Затем два холодных пальца скользнули внутрь. Боль она почувствовала, но на мгновение и не сильно. Наколотый палец или щиколотка при случайном ударе об угол, если идешь ночью по малой нужде, болели сильнее. Другое дело – унижение, которое испытывала она от прикосновения старческих пальцев Рия. «Закупорено как надо!» – воскликнула ведьма. «Лучше не бывает. Но Торин об этом позаботится. Обязательно. Что же касается тебя, моя девочка...» Я поделюсь с тобой секретом, которого твои ханжи-тетки с ее длинным носом, толстым кошельком и пупырышками вместо сисек никогда не узнать. Даже целки нет нужды лишать себя удовольствия, если она знает, как это делается. Пальцы старой корги нежно сомкнулись вокруг маленькой выпуклости в верхней части половой щели. Сьюзан. На долю секунды Сьюзан показала, что старуха ущемлет ее за это чувствительное местечко, из-за которого у нее бывало перехватывало дыхание, если она терлась им о седло во время скачки. Но вместо этого пальцы начали поглаживать. Потом надавили, и к своему ужасу девушка почувствовала, как истома поднимается от низа живота. «Как маленький шелковый бутончик», – ворковала старуха. А ее шаловливые пальцы задвигались быстрее. Сьюзан почувствовала, как ее бедра подались вперед, словно обрели разум и зажили собственной жизнью. Потом подумала о жадном, самоуверенном лице старухи, розовом, как лицо шлюхи, купающемся, струящемся из ящики свете. Представила себе, как свисал из ее морщинистого рта мешочек с двумя золотыми монетами. И жар, который она испытывала, потух. Вся дрожа, она подалась назад. Руки, живот и грудь покрылись мурашками. «Вы закончили с тем, зачем вам уплачено?» Сухо осипшим голосом спросила Сьюзан. Лицо Рио закаменело. «Не тебе учить меня, что я закончила, а чего?» «Нет, наглая девка. Только я знаю, когда будет поставлена точка. Я Рио, ведьма Скооса, и не прикасайся ко мне и встань, если не хочешь после моего пинка оказаться в очаге, нелюдь». Морщинистые губы старухи разошлись, обнажая в зверином оскале немногие оставшиеся зубы. И Сьюзан поняла, что она... И эта ведьма вернулись к тому, с чего начали. Изготовились выцарапать друг другу глаза. «Подними на меня руку или ногу, наглая сучка, и ты покинешь мой дом слепой, без рук и без ноги. Не сомневаюсь, что тебе это по силам, но только Торин может рассердиться». Впервые в жизни Сьюзан прикрылась именем мужчины. Когда до нее это дошло, ей стало стыдно. Почему, понять она не могла. Она же согласилась лечь в его постель и родить ему ребенка. Но стала. Старуха злобно смотрела на нее, губы беззвучно шевелились, а потом сложились в подобие улыбки, еще более страшной, чем оскал. Тяжело дыша, оперевшись о подлоконник кресла, Лия поднялась, а Сьюзан тут же торопливо начала одеваться. «Да, он может рассердиться. Возможно, тебе все-таки стоит узнать об этом, мисси. Эта ночь для меня необычная. Она разбудила во мне, казалось бы, давным-давно уснувшая. Считай это комплиментом твоей чистоте и твоей красоте. Ты прекрасна, сомнений в этом нет. Твои волосы. Когда ты расплетаешь косы, а ты расплетешь их для Торина, это точно прежде, чем лечь не в постели. Они сияют, как солнце, не так ли?» Сьюзан не хотела снова злить старуху, но и эти глупые похвалы ее не волновали. Тем более, что она видела ярость в слезящихся от старости глазах Рия, а тело еще не забыло прикосновение ее отвратительных пальцев. Она ничего не ответила, только натянула платье и стала застегивать пуговицы. Рия, должно быть, прочитала ее мысли, потому что улыбка увяла, а тон стал более деловым. Сьюзан также перемены только порадовали. «Ладно, не будем об этом. Твое целомудрие доказать получилось. Можешь одеться и уйти. Но Торину о том, что произошло между нами, не говори ни слова. Запомни это. Женские разговоры не должны долетать до уха мужчины, особенно такого влиятельного». Вот тут Рия не смогла подавить смешок. Возможно, он вырвался у нее подсознательно. Она об этом даже не догадывалась. «Мы договорились. Все, что угодно, лишь бы выбраться отсюда». «Ты объявляешь меня целомудренной?» «Да, Сьюзан, дочь Патрика, объявляю. Но важны не мои слова. Сейчас, подожди, где-то здесь». Она порылась на каминной доске. Среди треснутых блюдец с огарками достала сначала керосиновую лампу, потом ручной фонарик на батарейках. Несколько секунд смотрела на рисунок молодого человека, прежде чем отложить его в сторону. «Где? Ага, вот!» Она схватила блокнот с запачканной сажей обложкой с надписью «Сидго», вытесненной древними золотыми буквами, и огрызок карандаша. Пролистала блокнот чуть ли не до конца, прежде чем нашла чистый лист. Что-то нацарапала на нем, сорвала с металлической спирали, соединяющей все листки, и обложку протянула Сьюзан. Та взяла листок, посмотрела на него. Старуха нацарапала слово, которое Сьюзан поначалу понять не могла. «Целомудренная». А под ним нарисованы виллы. «Что это?» — спросила Сьюзан, указывая на рисунок. «Рия, мой знак, известен в 6 окрестных феодах. Скопировать его невозможно. Покажешь этот листок своей тете, потом Торину. Если твоя тетя захочет взять его, чтобы самой показать Торину, знаю я и его. Ее замашки. Скажешь ей нет. Рия запретила. Листок должен быть у тебя, а не у меня. И у нее. А если его захочет взять Торин?» Рия пренебрежительно махнула рукой. «Пусть хранит его и сожжет, или подотрет им задницу. Мне все равно. И тебе тоже, потому что ты знаешь, что чиста, так?» Сьюзан кивнула. Один раз, возвращаясь с танцев, она разрешила парню на мгновение или два залезть рукой ей под юбку. «Ну что такого? Она чиста, и она целомудрена. О чем знала и без этой мерзкой старухи. Но не потеряй этот листок, если только не хочешь увидеть меня вновь и заново пройти весь ритуал. Упаси Боже, — подумала Сьюзан и с трудом подавила дрожь, грозящую сотрясти все тело. Сунула листок в тот карман, где раньше лежал мешочек с золотыми. А теперь шагай к двери, мисси. Старуха вроде бы хотела схватить Сьюзан за руку, но в последний момент передумала. К двери они пошли бок о бок, не касаясь друг друга, глядя прямо перед собой. А вот на крыльце Ария сжала запястье Сьюзан, а второй рукой указала на яркий серебристый диск, висящий над вершиной Кооса. «Целующаяся луна, середина лета». «Да», — кивнула Сьюзан. «Скажешь Торину, что он не должен укладывать тебя в постель, или в сток сена, или на пол, в судомойне, при кухне, или куда-то еще, до того, как полная демоническая луна поплывет по небу». «То есть только после первой жатвы? 3 месяца до нее, целая жизнь». Сьюзан попыталась ничем не выказать свою радость. Она-то думала, что Торин лишит ее девственности еще до следующего восхода луны. Об этом ясно говорили взгляды, которые он бросал на нее. Рия тем временем смотрела на луну, вроде бы что-то рассчитывала. Ее рука нащупала косу Сьюзан, начала ее поглаживать. Сьюзан пока терпела, но знала, что ее хватит ненадолго. Рия убрала руку. «Да, не просто после первой жатвы, а после Финдеану, ярмарочной ночи, скажем так, он может взять тебя после праздничного костра, ты поняла?» «Финдеану, поняла». Теперь уже Сьюзан не скрывала радости. «Когда огонь в зеленом сердце догорит, и последние угли покроются золой, только тогда, и не раньше, ты должна ему это сказать». «Скажу». Рука вернулась и вновь начала поглаживать волосы. Сьюзан терпела. После столь хороших новостей она уже не так злилась на старуху. Время до жатвы используй с толком. То ли думай только о том, как родить мэру мальчика. То ли гуляй по спуску и собирай последние цветы своей девственности. Ты поняла? Да. Она склонилась в реверансе. Спасибо, Сэй. Рия отмахнулась, словно терпеть не могла лезть. Никому не говори о том, что произошло между нами. Это никого, кроме нас, не касается. Не скажу. Наши дела закончены? Ну, пожалуй. Осталась разве что самая малость. Рия улыбнулась, показывая, что это действительно малость. Потом резким движением подняла левую руку на уровень глаз Сьюзен, с тремя сложенными вместе и одним оставленным пальцем. В зазоре поблескивал серебряный медальон, взявшийся неизвестно откуда. Взгляд девушки тут же остановился на нем. А потом Рия произнесла одно слово, и глаза Сьюзен закрылись. Рия смотрела на девушку, застывшую на ее крыльце, под целующейся луной. Медальон она убрала в рукав. Ее старые распухшие пальцы при необходимости могли двигаться очень даже быстро. Деловое выражение лица сменилось неприкрытой яростью. «Так это ты грозила дать мне пинка, паскуда, чтобы я упала в очаг? Ты хотела нажаловаться на меня Торину?» Но не угроза или наглость Сьюзен так взбесили ведьму. Особенно достало ее то отвращение, что выказывала девушка при ее прикосновениях. «Она, значит, считает, что Рия недостойна ее?» И эта гордячка, несомненно, думает, что она слишком хороша и для Торина. А у нее же нет ничего, кроме 16 лет и прекрасной козы, что болтается за спиной. Торин-то мечтает зарыться в ее волосы лицом. И ничуть не меньше ему хочется зарыться в другое место, пониже. Она не могла причинить девушке вреда, хотя ей очень хотелось. Да и девушка того заслужила. В наказание Торин может по меньшей мере отнять у нее хрустальный шар. А вот это было бы совсем нежелательно. Во всяком случае, пока. Значит, причинить вред девушке она не может, зато может подгадить ему, лишить его того удовольствия, на который он рассчитывает, хотя бы на какое-то время. Рия наклонилась к девушке, схватилась за длинную косу, вновь начала поглаживать, наслаждаясь шелковистостью волос. «Сьюзен», — прошептала она. «Ты слышишь меня, Сьюзен, дочь Патрика?» «Да». Глаза не открывались. «Тогда слушай». Свет целующейся луны упал на лицо ведьмы, превратив его в серебряный череп. «Слушай меня внимательно и запоминай. Пусть слова эти останутся в той темной пещере, куда никогда не заходит твое бодрствующее сознание». «Запомню», — ответила стоящая на крыльце девушка. «Ага, ты должна кое-что сделать после того, как он лишит тебя девственности. Ты должна сделать это сразу же, даже не думая об этом. Теперь слушай меня, Сьюзен, дочь Патрика, и слушай внимательно. Не упусти ни одного слова». Все еще поглаживая шелковистые волосы, Рия приложила морщинистые губы к гладкому ушку Сьюзен и зашептала, а с небес на них смотрела целующаяся луна.